Сколько же вам... тебе сейчас лет? То есть... Макс замялся. Я хотел спросить, откуда ты? Точнее, я поняла. Не смущайтесь, Владимир Максимович. Глупо чувствовать неловкость, интересуясь у дамы условным промежуточным возрастом ее бессмертной души. Особенно если детство и юность тела последней не прошли для вас незамеченными. Я уж и забыла совсем, что это значит. Ужас, как забавно. Она смеется. Когда началось мое путешествие, дай бог памяти, в 2046 году, биологически условного времени моему телу было 77 лет. Это было так много дел назад, что уже и не важно совсем. Лика, ты выглядишь как 30-летняя молодая женщина. Ах, увольте, мой дорогой. Вселенная сама заботится о красоте своих созданий, когда ты с ней на коротке. Догадываешься, о чем я? Предполагаю, так вы... Ты хочешь сказать, что бессмертие — вещь достижимая? Зная, о чем ты спрашиваешь, скажу «нет». Тело обязательно износится и умрет. Хотя проживет по условным меркам достаточно долго, может, 500 лет, а может и 1000. Но кто считает эти дурацкие года, разве что выжившие из ума раввины? Дела важнее времени. Их непрерывная цепь, их плотность, если хочешь, важнее любых оценок. Да и с философской точки зрения бессмертие не может существовать. В этом мире вообще не может быть без или без, как ни напиши, только с. Отрицание — непозволительная роскошь. Так что смерть есть. Вопрос только, что она есть. Умирает дерево, его пилят на дрова. Дрова сгорают в камине загородного дома прекрасной пары как-то осенним прохладным вечером. Пока хозяева пьют вино и греются у окна, болтают, занимаются любовью, золу рассыпают под розовыми кустами. Следующим летом юный сорванец, их сын, нарезав красивый букет, спешит в большой город на свидание и дарит его очаровательной леди. Вечером у себя дома перед сном юная барышня вдыхает этот потрясающий аромат любви и неги и засыпает. Ей снится сон. Страна, в которой они все живут, разорена войной и бедствиями. Юный кавалер погиб. Дом его родителей — пепелище. Она в ужасе просыпается, но лишь еле уловимый запах роз напоминает о том, что мир был таким, каким она его помнит. А сейчас она одна. И приторный запах золы щекочет ноздри. Ее кавалер погиб. Дом его родителей — пепелище. Она умирает и видит сон. На следующий день после первого свидания они гуляют в парке. Бабье лето, но еще жарко. Они пьют холодный лимонад, смеются, болтают, а потом едут за город, знакомятся с родителями. По дороге они встречают дровосека, везущего в их дом дрова для печей камина. Вечера нынче прохладные. Вопрос. Было ли это то же самое дерево? Смерть порождает смерть, продолжая жизнь. Жизнь порождает жизнь, отдавая дань смерти. Так где же граница, и есть ли она вообще, скажи мне? Ты ведь уже знаешь ответ на этот вопрос, правда? Вспомни, что ты почувствовал, когда читал мое письмо. Все что угодно, кроме страха. Может, действительно, некоторую забавность? Нет. Не это главное. Ты же поверил. Что заставило тебя поверить? Ты? Нет, Макс, не я. Она. Я не могу отделаться от странного, даже, наверное, слегка пугающего чувства. Я вижу сейчас перед собой свою жену. Но только вижу. Ну, пусть волосы другие, одежда, это странное существо рядом с тобой. Дело не в этом. Я вижу, но не чувствую. Это логично. Я не твоя жена, Макс. Разве такое возможно? Ты так и не понял. Я совсем другая. Твоя жена, еще не будучи ею, по законам формальных рамок приличия, познав последнее откровение жизни, осталась здесь. Не без моей помощи, конечно, но это не парадокс, как принято считать. Просто один из вариантов хода вещей. Ты никогда не задумывался, что слово «вещь» которое мы употребляем, не задумываясь, ежедневно по нескольку раз, и вещество, что используем значительно реже, однокоренные? Это риторический вопрос. Вмешавшись в ход вещей по причинам, которые теперь даже я склонна называть безумными, я выступила, не подозревая тогда об этом, в роли творца. Воздействовав на вещество времени, я открыла новые пути жизни и воспользовалась ими. Я могла лишь предполагать последствия. Именно поэтому склонна теперь иронично относиться к собственным действиям. Ведь это была дурость чистой воды. Видимо, я отыгрывалась за все недопережитые страхи и превозмогания. Еще я очень хотела изменить мир в одном конкретном месте. Уже потом я поняла, что, начитавшись в детстве всякой научной и прочей фантастики, втайне рассчитывала на реализацию какого-нибудь из популярных парадоксов. Что-нибудь вроде петли времени или перераспределения событий будущего при избирательном воздействии на причины в прошлом. Но вместо этого я сотворила новый мир, даже два. И насколько бы трудно тебе ни было понять это, но ты видишь перед собой одно существо. А сзади, в 20 шагах у опушки, прислушивается к нашему разговору совсем другое. Мы похожи, может быть, даже подобны. Это как близкие люди. Близкие ритмом, восприятием, моторикой, но разные. Хорошо, я могу допустить разделение вещества, даже гипотетически универсального, но душа. Вот мания все персонифицировать. Клетка делится. Есть ли искра Божья во второй клетке? Бунт земли и разум клеток. Классика. Все было. Было, было и было. И есть. Клетка рождает клетку. Душа – душу. Что есть душа? Эманация. А что есть эманация? Заимманировали мозг уже этой метафоричностью до предела. Есть только вещество и его неисчислимые свойства. Некоторые кажутся обыденными, некоторые чудесными, а некоторые божественными. В область же божественного мы просто склонны задвигать все настолько непостижимое, читая для людей неосязаемое и якобы недоступное, что ответ очевиден. Мы делаем это по той же причине, что когда-то заставило нас принять иллюзию условного времени за истину, чтобы облегчить себе жизнь. Смиряемся, прикидываясь победителями. И только не говорим мне об известных догматах. Душу дает Творец. Я сама теперь Творец. Посмотри на меня. Ты говоришь со мной. А теперь оглянись и посмотри на нее. Ее ты любишь. Хочешь сказать, что кто-то из нас бездушен? Не смеши мои престарелые кости, Макс. Если что-то не можешь понять, постигай. Это значительно упрощает дело. И заодно упорядочивает все неувязки, связанные с Творцом, вообще богами, их сыновьями и прочими религиозными бытами бытия. Прислушиваясь к разговору, я чуть ли не воочию наблюдаю, как новый узор выкладывается у меня в голове под воздействием ее слов. Вместо гипотетических представлений занимают прямые ощущения. И эти ощущения говорят о какой-то новой связи, о непостижимой разумом степени родства. Родства такой глубины и силы, что пресловутая ответственность, долг или что-нибудь еще смешное из атрибутики отношений выглядят на этом фоне как детальки детского конструктора на строительной площадке космодрома. Я как будто впервые чую, чем пахнут звезды. С истоков Млечного Пути звездный ветер доносит до меня юный аромат сверхновых, пряную тяжесть красных гигантов и голубоватые брызги белых карликов. Сердце и мысли непроизвольно тянутся навстречу этому космическому бризу, и я делаю еще один шаг вперед. Лика с улыбкой грозит мне пальцем. «Не стоит, сестренка, иначе все разрушится, растает, точнее, перетечет». Но будет выглядеть, как я сказала. Мы не можем делить здесь одно и то же время на двоих, так что больше не приближайся. Хорошо. Ладно. Значит, мы тоже можем? Говорить? Да. А кто сказал, что не можем? В моей инструкции речь шла лишь о том, что ты не должна приближаться более чем на 20 шагов. Почему? То, что я делаю со временем, вам пока недоступно. А ты вообще отдельная история. Я могу блокировать, точнее, консервировать время Владимира Максимовича, но твое нет. Мы по рождению друг друга, подобие разности, линейная константа нелинейной функции. Но разве трудно быть Богом, сестренка? Скажи мне только одно. Тогда, когда шар вернул мне утраченное время, это было... была смерть? Я действительно умерла тогда? А ты разве не знаешь? Я просто хотела... Человеческий мозг — фарисей из фарисеев. Дуализм — его конек. Но этот конек примитивен и прост, как деревянная лошадка под хохлому в детском мире. И лошадка говорит тебе... Если ты боишься услышать в ответ «да», то «нет». А если уверена, что ты не боишься? Уверена, что готова умереть за знание? Да. Это пошло. Она с лукавой усмешкой наклоняет голову и смотрит на меня из-под лобья. За знание нужно жить, а не умирать. И это утверждение не менее пошло. Глупый розыгрыш с моей стороны, прости. Но теперь я скажу тебе «да». Ты отправилась туда, что принято называть последним путешествием. Они отчасти были правы. Те дураки, что выдумали это определение. Но лишь отчасти. Это действительно путешествие. Только не последнее. И не первое. Путешествия бывают только разными. Уж кто-кто. А мы-то с тобой знаем в этом толк. Не ко всякому путешествию можно быть готовым, но должно быть в готовности. Это ведь не совсем одно и то же, правда? За мной лишь больший опыт формулировок, сын ошибок трудных. Но ты знаешь напрямую, что есть только дела, и смерть лишь одно из них. Невелика важность отправиться в путешествие, велика готовность отправляться в них вновь и вновь. А правила? Что ж с того? Они есть везде и всегда. Старые, добрые, уместные, своевременные. Да простит меня мать природы за невольную тавтологию правила. Не лезть на скалы в шлепанцах и купальнике, согласна? Удивляясь непостижимым вещам, принимать их как должное, это ведь так естественно, правда? Не впадать в отчаяние с первого по третий день, understand? Ах да, еще не сжимать колени со страха так, что некоторые могут задохнуться прямо на лету, верно? Она толкает локтем жесткое крыло огромной птицы. Та в ответ кротко клекочет. Я ответила на твой вопрос? Так значит, смерти нет? А я с кем сейчас так долго разговаривала? Лика вздергивает левую бровь. Так значит, есть? Конечно, есть. Что тут такого? И я есть. И блики времени, и паруса, и вода, что убила тебя. И скала, которая на тебя наплевать, пока лет через 1000 она не сообразит, что это было. И серый дождь в сером пространстве, падающий бесшумным водопадом с кромки горизонта, и... Даже он есть. Она снова крепко, но с видимой нежностью пинает локтем птицу. А это кто? Это мой друг. Настоящий. Настолько, что я и не знала, что такое бывает. Уж сколько ему нервов потрепало своей тупостью, вот приблизительно как ты мне сейчас. А разве бывают такие большие птицы? Друзья. Ну, знаешь ли, птица птицы рознь. Впрочем, а ты как думаешь, бывает? Я еще раз недоверчиво кошусь на огромную фигуру. Та, видимо, почувствовав мой взгляд, а скорее подыгрывая, оборачивается и корчит очень смешную физиономию. Ровно настолько, насколько может себе позволить любая птица, будь она воробей или шестиметровый монстр. Вздергивает вверх голову, открывает клюв, высовывает длинный острый язык, закатывает глаза и издает хрипящее шипение. Лика хохочет. А теперь ты должна завопить, что есть мочи. Сгинь, сгинь, ищадиада. Ищадиада перестает гримасничать и отворачивается. Так что, есть или нет? Похоже, есть. Похоже, передразнивает она меня. Похоже, что жила-была себе пожилая женщина. Да что там говорить, 77, прямо скажем, дряхлая старуха, как паутина в чулане, как 77 кувшинок на волжском плёсе, как 77 берез на холме, как 77 банок бабушкиного персикового варенья. Так она думала, разглядывая через щели между досками того самого чулана собственные воспоминания. Думала, думала, а потом ее осенило. Зачем, как вор, подглядывать за собственной жизнью? И так еще и до титров дело дойдет. А потом энд во весь экран. А за стенами чулана свет, копошение, ветер. И тогда старая женщина решила. Паутина паутиной, но паучка-то никто не приговорил сидеть тут и подглядывать через щели. А то и не заметишь, как засохнешь. Подумала она так и выкарабкалась из чулана наружу. Ты умерла? Вот все так думают, что избежать смерти — это трюк. А может, смерть сама по себе трюк? Как думаешь? Думать в этот момент я не могу. И в образовавшуюся паузу тут же вклинивается Макс. Я всегда догадывалась, что мужская конструктивность, она всегда немного более конструктивная. Если глубина и философия момента не поддаются осмыслению, мужской разум тут же переключается на детали. Видимо, рассчитывает, что со временем и вся картина сложится. Но как возможно, чтобы мы общались сейчас? Если бы я пыталась объясняться вашим языком, точнее, проистекающими из него понятиями, то я бы сказала, что это запись. Но это не совсем так. Точнее, совсем не так. Вы сами поймете все очень скоро. Но я все же попробую растолковать. Тем более, что это впоследствии облегчит вам задачу понимания вообще. Я как бы позаимствовала это время здесь. Украла, если хотите. Потом примерила на себя. И заперла в специальной шкатулочке с часовым механизмом, чтобы встретиться с вами здесь же. Ваше-то время всегда с вами. Такие вещи известны людям издревле. И народец, который изготавливает всякие подобные предметы времени для дела и даже для шутки, очень забавный. Вы обязательно познакомитесь с ними. То есть, если я правильно понимаю, то все эти параллельные, перпендикулярные, эфемерные, сомнительные и прочие миры — это реалии, создаваемые манипуляциями вещества, одно из ключевых свойств которого — время? Ну, что-то вроде того. Если представить вещество абсолютно свободной субстанцией, то время — это одна из ипостасей, одна из возможных метаморфоз, действительно ключевых, основополагающих. Тут за примерами далеко ходить не надо, чисел-то тоже всего 10, или символов рунического алфавита — 25. 7 цветов рождают бесконечную вселенную спектра, 7 нот — лагерный шансон или лунную сонату. Представь себе время, как и представлял его раньше, условной сеткой, линейной и поступательной. Вот ты вышел из пункта А и пошел на юг. Время пошло, как говорится. А если ты повернул на запад? С точки зрения условной сетки ничего не изменится. Она атрибут твоего сознания и повернет вместе с тобой. Но что происходит с реальным временем? Размышления над ответом на этот вопрос внесут некоторые колебания в энергообеспечение временного кокона, являющегося для тебя сейчас полным подобием условного времени. Попробуй. Может, если ты сможешь повернуть достаточно быстро, успеешь заметить момент перехода. Вещество инертно, оно всегда подстраивается под тебя, но не всегда успевает это делать вовремя, своевременно. Смешно пользоваться словами. Имеющий желание увидеть, увидит. Я здесь отчасти потому, что для вас лучше один раз узреть, чем 1000 раз уговаривать себя поверить. В этом мире не во что верить. Можно знать или быть слепым. Спроси у своей жены, Макс. Она часто заглядывает в эти разрывы. Между знанием и верой, между условным восприятием и метаморфозами вещества. Разве не так, сестренка? Мне все время снится голубая долина. Эта долина здесь, подо мной. Вы скоро вернетесь сюда, потому что ты уже была здесь. Ты создала этот мир, а я лишь подправила детали. Когда я покину его, путь для вас откроется. А ты? Мы сможем еще когда-нибудь встретиться? Мы можем, но встретимся ли? Кто знает. А встретившись, узнаем ли друг друга? Может, я муравьем перебегу стежку перед тобой, или ты скользнешь первым лучом солнца по розовому кусту? Метаморфоза вещества несчастлива, и запомни, принцессам не снятся сны. Смотри. Она что-то кричит, и огромная птица вдруг срывается с края уступа, разметав свои совершенно невообразимые крылья. И тень от ее полета, как по дну быстрого ручья с очень прозрачной водой, рисует следом слегка размытую картинку. Очень знакомую. Небольшая долина, вырываясь, подобно реке из теснины могучего хребта, пологими холмами сбегает к безбрежной воде. В тени несопоставимо огромных деревьев внизу видны каменные постройки с большими открытыми террасами и крышами, крытыми чем-то наподобие черепицы, круглой и цветной, похожей на перламутровую чешую морских рыб. На берегу бухты у обычной с виду деревянной пристани несколько лодок. Если, конечно, можно назвать лодками эти причудливые конструкции, похожие на гигантских водомерок, лапы которых чуть касаются воды, а вместо тела веретенообразные открытые гондолы. Одна из шхун выходит на большую воду. Лепестки прозрачных пирамидальных парусов выброшены вверх и в стороны. Лодка пересекает бухту необычайно быстро и легко. Лапы прогибаются или выпрямляются в такт порывам ветра и волне, создавая нужное сопротивление. Это нельзя назвать плаванием, это парение, где все движения стихии и самой лодки настолько гармонично связаны, что, кажется, нет места опасностям, вызову. Это даже не спорт. Нет и не будет выигравших и проигравших. Нераздельное движение. Из-за потемневшего от туч горизонта вырывается сполохи шторма. Непривычные болотно-желтые, а скорее бирюзовые, с фиолетовыми языками молний. Солнце не видно, оно за спиной. Но понятно, именно его голубой свет меняет фон всего пейзажа с привычно карамельного и темно-малахитового на ярко-кварцевый и стремительно бирюзовый. Лодка бесстрашно вылетает из бухты навстречу поднимающейся волне штормового моря, и даже отсюда, с зеленого марева луга, я слышу смех и громкие возгласы тех, кто управляет изящным веером парусов. И голоса эти кажутся не просто знакомыми, они, как внезапный сон в минуту усталости, как пробуждение в березовой роще, как дрожащая в руках нить воздушного змея, парящего в верхних потоках, как упругая мякоть цуката, как рука, тянущаяся к руке. «Нам пора прощаться. В долину с моря приходит гроза». Голос Лики смешивает звуки и краски, и картина растворяется в полупрозрачном тумане. Откуда-то из ее спины действительно доносятся глухие раскаты. Ох уж эти электрические дела. Моих способностей пока не хватает, чтобы регулировать сложное сочетание видоизмененного вещества. Да, вот, чуть не забыла. Возьми. Лика протягивает Максу конверт. Поможет немного развеять печаль расставания. «Так мы больше никогда не сможем...» В голове у меня крутится шипящий шар размером с футбольный мяч. Только что мне казалось, что нет ничего естественнее и незыблемее, чем стоять здесь и разговаривать обо всем на свете. Огромная кокетливая птица, похожая на орла. Моя старшая сестра Лика, узнавшая тайны и чудес вселенной, наверное, больше, чем травинок на этом зеленом лугу. Макс, чье любопытство, жажда жизни, любовь и преданность сотворили Малика. Я, блестка вселенной на платье Млечного Пути и растаявший мгновение назад вид долины, подсвеченной сполохами далекой грозы и голубоватым нежным светом незнакомого солнца. «Никогда? Оно где-то?» — перебивает Лика. «А значит, где-то в другом месте есть и всегда». И не забудьте перевести стрелки часов. «Куда?» Хором кричим мы с Максом. «Вы такие стали серьезные?» Она смеется. «Это шутка. И самое смешное здесь то, что все эти чертовы часы ходят, даже если времени вообще нет. Вот это действительно парадокс из парадоксов. Жутко смешно, правда? Тикающие погремушки для взрослых людей». Последние ее слова тают вместе с туманом. На зеленом лугу остаемся только мы с Максом. Среди звона кузнечиков, писка мелких печук в орешнике, улыбающегося солнца и эхо недоумения парочки полевок, что, очухавшись от страха, обнаруживают себя на краю пустой широкой площадки горного утеса, обрывающегося в голубую долину. Последнего, разумеется, видеть мы уже не можем –